можно читать и по бумажке. На время работы бессмертных министром пришлось удивительно плодотворное сотрудничество СССР с Соединенными Штатами и вообще с Западом. Горбачев и бессмертных исходили только из реальных интересов собственного государства. Это был момент, когда все идеологические, даже психологические стереотипы отошли на задний план. Казалось, действительно открывается эра разумного сотрудничества с Западом, когда Советский Союз и Соединенные Штаты смогут проводить единую политику. Конечно, и у бессмертных возникали конфликты с военными. Он старался их улаживать в более спокойной манере, чем его предшественник, хотя ситуации бывали сложные. Например, когда президент Буш пожаловался Горбачеву на очевидное нарушение договора об обычных вооружениях. В соответствии с договором, советские вооруженные силы подлежали сокращению. Чтобы ничего не сокращать, Генштаб мигом перевел 3 сухопутные дивизии вместе с большим количеством танков в состав морской пехоты, которая ввиду своей малочисленности договором не учитывалась. Горбачев спросил мнение министра. Бессмертных, не колеблясь, сказал, что это откровенное надувательство, и так с американцами играть нельзя. Благодаря его усилиям 31 июля 1991 года в Москве президенты Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший подписали первый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. До и после бессмертных министры увлекались политикой, иногда уместно, иногда нет. Бессмертных был первым на посту министра иностранных дел не политиком, а чистым дипломатом, который ничем иным в жизни не занимался. На его долю досталась черновая дипломатическая работа – реализовывать те декларации, которые произносились до него. «Пока я был заместителем министра или первым замом, – рассказывал бессмертных, – я занимался очень широким кругом вопросов, в основном ключевых. И хотя все-таки были зоны, где основные направления мне были ясны, но от профессионалов я отставал. Поэтому, занимаясь тем или иным вопросом, я приглашал профессионалов. «Откройте маленький секрет», — спросил я Александра Александровича. «К переговорам вам готовили справки по всем проблемам, которые могут возникнуть на переговорах. Вы действительно в состоянии были все проштудировать и запомнить?» Для министра всегда готовится обширный разговорник. Там написано, что и когда нужно говорить, включая необходимые формулы вежливости. Учитываются все возможные повороты беседы. К разговорнику прилагается обширный справочный материал. История любого вопроса от Адама и Евы. В общей сложности это 500-600 страниц. И все это нужно знать, потому что такого материала вполне достаточно для ведения переговоров. Кстати говоря, некоторые министры просто шпарят по бумажке. В этом нет ничего страшного. Это лучше, чем, забыв собственные планы, отступать от заявленной позиции. Тем более, что тематика дипломатических переговоров иногда носит крайне сложный характер. Особенно, когда речь идет о стратегических вооружениях, о военном космосе. Дипломаты приглашали к себе создателей такого оружия. Они натаскивали переговорщиков. Так что современная дипломатия требует серьезной подготовки, и надо иметь перед собой необходимые материалы. Я понимаю, что жизнь министра иностранных дел – это сладкая каторга. Министр должен тщательно подготовиться к переговорам. Но где взять на это время? Можно закрыться в кабинете, но ненадолго, потому что в мире постоянно что-то происходит. Работа министра отягощена тем, что все, что происходит, отражается на его жизни. Что-то взорвалось, где-то кто-то перешел границу, всем этим надо заниматься. Когда на переговоры надо куда-то лететь, это большое благо. Особенно хорошо, если летишь в Америку. Все 10 часов в самолете идет интенсивная подготовка, плюс еще съедается ночь. Так и воспитываются совы. Я в последние годы меньше 14 часов в день не работал. Домой приезжал к полуночи. Может ли на переговорах партнер задать вопрос, которого нет в вашем разговорнике, и к ответу на который вы не готовы? Такое бывает очень редко. Как правило, переговоры прогнозируются на 100%. Кроме того, современная дипломатия исходит из того, что мы не станем друг другу ставить ловушки. Обычно наоборот, принято заранее предупреждать партнеров. Мы намерены предложить к обсуждению такие-то проблемы. Тем не менее, может возникнуть вопрос, к которому вы не готовы. Лучше ничего не выдумывать и дать ответ позже. Импровизационная дипломатия – это минное поле. Одно неосторожное слово вам будут припоминать десятилетиями. И сменивший вас министр пострадает из-за того, что вы что-то напортачили. Ей-богу, разумнее честно признаться – не знаю. Есть и другая сторона дела. Если дипломат начинает сочинять какие-то ходы, он тем самым может ненамеренно дезинформировать собеседника. Это просто опасно. В современной дипломатии нельзя обманывать. Можно промолчать. Обманывать нельзя. Это твердое правило. На переговорах нельзя врать. Об этом обязательно станет известно. И министру всегда будут тыкать в нос, что он однажды соврал. Историю о том, как нашему послу в США Анатолию Добрынину прислали телеграмму с указанием заявить президенту Кеннеди, что советских ракет на Кубе нет, при том, что американцы их уже сфотографировали, и, как то же самое твердил министр Андрей Громыко, поминают и по сей день. «Министры, конечно, очень откровенны в личных разговорах», отмечают Бессмертных. «Один другому скажет на ухо то, что не произнесет публично, но только в том случае, если твердо знает, что партнер не разгласит конфиденциальную информацию. Между министрами должно быть доверие, даже в том случае, если они о чем-то не договорились, если они придерживаются противоположных точек зрения». Иногда, правда, применяется такая стратегия. Во время встречи один на один внезапно поставить перед коллегой-министром вопрос, к которому он не готов. Обычно это делается в тех случаях, когда имеет дело с импульсивным и амбициозным человеком, новичком в дипломатии, который органически не способен признать, что он чего-то не знает, или в надежде сыграть на самолюбие министра, если он любит прихвастнуть. «Вот, дескать, что я могу. Я способен на то, на что не способны другие». Бывали министры, которые вызывали страх у дипломатов. Не пообещает ли неопытный министр сгоряча на рыбалке, на охоте или в бане что-то такое, что нанесет ущерб интересам страны? Но объятия и поцелуи не должны вводить в заблуждение. Политики никогда не перестают быть политиками. Душевных порывов на таких встречах не бывает. Опасения насчет того, что, расчувствовавшись, министр может совершить необдуманный поступок, безосновательны. Министры держат себя в руках. И заранее знают, до какого рубежа они могут отступать, чтобы добиться нужного компромисса. Даже если у министра и вырвется неосторожное словечко, практических последствий это иметь не будет. Официальный представитель МИД сразу же опровергнет это заявление, скажет, что министра не так поняли. Последствия такой попытки взять партнера на пушку весьма плачевны. Между двумя министрами, а следовательно между двумя государствами, исчезает доверие, отношения ухудшаются. Только дилетанты думают, что умный дипломат должен давать каждой стороне разумное объяснение мотивов своих действий. Надо, разумеется, уметь воздействовать на собеседника, добиваясь нужного результата, но более тонкими методами. В этом и заключается дипломатическое искусство. Скажем, на переговорах с арабами нельзя показать свое разочарование, скептицизм, недовольство. Надо демонстрировать дружелюбие и оптимизм, даже если переговоры идут ко дну. Переговоры – это в значительной степени шахматная игра. Дипломат должен уметь играть в шахматы. Если не умеет, немногого добьется. Дипломат мыслит так же, как шахматист, просчитывает все вероятные повороты дискуссии, чтобы добиться нужного результата. Надо уметь воздействовать на своего собеседника, убеждать его в выгодности твоего предложения. В этом и заключается искусство дипломатии. «Готовясь к переговорам, — говорит Бессмертных, — выстраиваешь логическое древо, предусматривая все возможные повороты в беседе. И надо понять самое главное. Вам нужно достичь своей цели, а вашему партнеру своей. В результате достигается компромисс. Сломать партнера – это не дипломатия. В этом отличие дипломатии от шахмат. Для нас победа – это когда обе стороны довольны. Причем переговоры могут быть очень откровенными. Вы прямо говорите: наша позиция такая-то, и собеседник также откровенно объявляет свою позицию. Очень важно в начале переговоров точно изложить свою позицию. Ну, если уж говорить о нашей внутренней кухне, то скажу, на фоне полной откровенности и искренности можно изложить позицию с завышенными требованиями, чтобы потом чем-то пожертвовать. Что было для вас новым на посту министра? Ведь вы к тому времени уже проработали в МИД 34 года. Новым для меня было общение на высшем уровне с королями, президентами, премьер-министрами, многие из которых были выдающимися личностями. Я привык к общению с западными лидерами, а у восточных лидеров иная манера ведения переговоров. На Востоке надо еще уметь читать знаковые письмена на лицах, которые кажутся непроницаемыми. Меня смутило, например, что японцы, когда я говорил, закрыли глаза. Спят, что ли? Нет, они закрыли глаза, чтобы очень внимательно слушать. Мнимо спящий японец – бдительный японец. Есть дипломаты-революционеры, которые все меняют, и дипломаты-консерваторы, которые избегают серьезных перемен. Вы себя к какому типу относите? Революцию в дипломатии делают амбициозные люди. Они очень опасны. Стремясь пересесть в кресло повыше, они злоупотребляют своими полномочиями. Такой дипломат может наломать дров и привести к катастрофе. Могут быть революционные перемены, но только в том случае, если и у партнера происходят какие-то серьезные изменения. Профессиональные дипломаты понимают, что эта работа началась до того, как они ей занялись, и будет продолжаться после них. Внешняя политика состоит из бесконечного количества маленьких, крохотных инициатив, улучшений, поправок, которые удается внести в общий, неостановимый поток мировых событий. Во внешней политике не может быть внезапных, блестящих решений, которые все наладят, разрешат. Дипломатия – это долгая, многоходовая, хитрая игра. Бессмертных, американист по специальности и профессии, он понимал значение Соединенных Штатов в мировой политике, но он был человеком широкого кругозора. Когда стал министром, то через какое-то время заявил, что мы чрезмерно много занимаемся Северной Америкой, говорит Бессмертных. Я тогда предложил обеспечить страну поясом дружественных государств. Получилось, что мы дружим с США, а вокруг нас страны, с которыми масса неурегулированных проблем, а мы через них перепрыгиваем. Речь шла не о том, чтобы доказывать собственную значимость скандала с Америкой, а о том, что давно пора обратить внимание на соседей, занять свое место в Европе, установить новые отношения с Восточной Европой, которая обретала самостоятельность. Нелепо говорить, что Шеварнадзе отдал Восточную Европу. Да ее никто не взял. Она долго сама не могла решить, с кем ей идти. А наша дипломатия вела себя неправильно. Даже потом, пытаясь помешать расширению НАТО, наши дипломаты вели переговоры с Америкой, с Западной Европой, с кем угодно, только не с самими восточноевропейскими странами. Мы в Восточной Европе наломали столько дров, здесь виноваты все поколения советской дипломатии. Впрочем, отношениями с восточноевропейскими странами занимался не МИД. Взгляд на Восточную Европу был чисто идеологический, а не прагматический. Бессмертных не раз говорил о том, что российская дипломатия склонна к декларативности. Это наглядно проявилось, когда решали, как быть в связи с расширением НАТО. Мы на первых порах все свели к «не допустим», «не позволим», полагая, что этого достаточно. Было упущено время, и мы почти загнали ситуацию в тупик. Еще министру пришлось заниматься сложнейшей территориальной проблемой с Китаем. Это 6000 километров границы, о которой надо было договариваться. В мае 1991 года Бессмертных удалось подписать соглашение с китайцами о границе. Никто не знал, что процесс демаркации растянется на многие годы. Бессмертных подготовил первые поездки советского лидера в Японию и в Южную Корею, что привело к заключению дипломатических отношений с Сеулом. И в том же 1991 году Горбачев впервые участвовал во встрече семи наиболее развитых стран в Лондоне. Наконец, Александр Александрович занялся Ближним Востоком. Он был первым советским министром, который побывал в Израиле. Горбачев сказал министру, что арабские друзья будут шуметь. Бессмертный хладнокровно ответил президенту: «Михаил Сергеевич, все будет нормально. Только что прошла война в Персидском заливе, и те, кто мог бы шуметь, утратили свои позиции».